Глава 11. «Или волк проклятый, или пусть эти двое идут пешком!» — ярился помощник начальника отряда, тыкая в нас пальцем. «Не знаю, как этой госпоже удалось перебинтовать волчару, но не быть ему в обозе. Он этой же ночью загрызет нас!» — мужчина выхватил меч. «Не стоит марать руки, я и сам могу его прибить!» — порыкивая, предложил Орли. На его шкуре были видны длинные царапины. «Госпожа Маргарита», — глава отряда Бертрам Блоу посмотрел на меня уставшим взглядом. «Я не могу подвергать жизни людей еще большей опасности. Извините, но либо вы сами изгоняете хищника, либо он будет убит». «Сама-сама», — болванчиком закивала головой. Вернувшись к карете, посмотрела на волка, который, прикрыв глаза, лежал на земле. «Сон откладывается!» — вдалеке крикнул господин Блоу. «Нужно доставить раненых в ближайший город! Собираемся!» Многие купцы были готовы тронуться в путь. На нескольких телегах лежали раненые солдаты. В нашей карете разместили двух без сознания. В ближайшее время ехать придется на одной из телег, но я не жалуюсь. «Привет!» — присела возле волка. «Прости меня, но наши дороги расходятся. Понимаешь?» Слова давались с трудом. «Что будет, если волк не послушается и останется? Тогда его смерть ляжет на мои плечи тяжелым грузом. Тебе придется вернуться к своему хозяину». Волк неожиданно рыкнул, напугав меня. «Если нет хозяина», — он вновь положил голову на лапы, «то просто уходи в лес, туда, где жил. Прошу тебя, если не уйдешь, то тебя убьют. Бинты, как быть с ними? Постарайся через несколько дней снять их лапой. Но с ноги только через 2 недели». «Мамочки», — застонала я, — «что происходит? Неужели волк может понять, что такое неделя?» «Мама, не переживай. Думаю, что твой магический посыл будет услышан, и бинты пропадут в нужный момент». Венди положила руку на мое плечо. «Доченька, я тебе уже говорила, что ты умная. А тебе точно 7 лет?» Прижавшись головой к ее животу, улыбнулась. «Спасибо, что ты рядом. Без тебя мамочка бы сошла с ума». «Госпожа», — раздалось сбоку, — «извините, а вы лекарь магических животных?» Подняв взгляд, посмотрела на говорившего мужчину. «Нет, не лекарь», — вздохнув, встала с колен. «Ну вот его же вы подлечили?» Незнакомец ткнул пальцем в сторону волка. «Бинты лишь намотала, не более». Мне кажется, мужчина нисколько не поверил в услышанное. «Прошу вас, посмотрите моего зверя. Молю». Он полез в карман и достал кошелек. «Хорошо, заплачу. Он наравне со всеми сражался, не жалея сил». «Давайте договоримся так. Я попробую. Но ничего обещать не могу. Не лекарь я. В лесу испугалась, выброс магии случился. Но даже если что-то и получится, то вы непременно в городе пойдете к настоящему лекарю. Договорились?» Получив согласие, направилась к одной из телег, в которой лежала большая птица, похожая на орла. Странно, что я ее раньше не видела. Может, она часто в полете была? Над ее головой велась маленькая белесая, словно туман, капелька, указывающая на магию ветра. Птица лежала с закрытыми глазами, грудь ее вздымалась. Мне было страшно к ней притронуться. Вот откуда простой обыватель с земли может знать о магических животных? Конечно, в век интернета я много чего видела, перечитала и узнала, но все это было поверхностно. «Что с ним?» — обеспокоенно спросил мужчина. «Будьте добры, отойдите и не мешайте маме работать», — опередила меня Венди. «Конечно, я подожду возле начальника отряда. Вы, если что, зовите», — кивнул хозяин магического животного. «Мам, ты не бойся, закрой глаза, как в лесу, и почувствуй магию», — посоветовала Гвендолин. Протянув руку, положила ее на птичью голову и закрыла глаза. Кончики пальцев заколола. «Что у тебя болит, бедняжка?» Посылая мысленный запрос, не ожидала ответа, но он пришел. Перелом и ушиб. Открыв глаза, уставилась на птицу. Перелом и ушиб чего? Трогать магическое животное было страшно. А если я сделаю лишь хуже? Поэтому вновь положила ладонь на голову и послала магический импульс, бормоча слова под нос. «У вороны боли, у сороки боли, у злых разбойников боли, а у нашей птички не боли». Почему мне этот детский заговор пришел на ум, Не знаю. Но, открыв глаза, я встретилась с темным птичьим взглядом. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» Не ожидала, что он ответит. Но пернатый открыл клюв и хриплым голосом произнес: «Лучше. В груди не болит. И крылу легче. Что это?» «Это?» — перевела взгляд на его тело. «Самой бы знать, что магия выдала». Крыло было перебинтовано белыми бинтами наподобие косички и сверху крепилось малярным скотчем в нескольких местах к перьям на спине. Шина, наверное, стыдясь своей работы, опустила глаза. «Спасибо, что подлечили и даже магией поделились. Где мой хозяин?» В его голосе проскользнул страх. «Он жив, отошел». Мужчина, словно почувствовав, что птица пришла в себя, тут же появился рядом. «Грегори, дорогой, как ты?» «Что это, госпожа лекарь?» — тот же вопрос задал хозяин птицы. «Шина, у вашего питомца перелом крыла и ушиб. Как могла, подлечила, но нужна консультация настоящего лекаря». «Я не питомец, а защитник, воин воздуха», — в хриплом голосе проскользнули недовольные нотки. «Спасибо, непременно сходим». Незнакомец чуть ли не силой заставил меня принять монеты. Возвращаясь к Харите, некоторое время слышала, как ворчит Грегори, что его назвали питомцем. «А где волк?» — удивленно покрутилась на месте. «Мой пациент бесследно исчез. Думаешь, он меня понял и решил вернуться в чащу?» «Возможно», — Венди развела руками. На телеге дорога не казалась такой уж приятной. То в ямку, то на кочку попадет колесо. Мы с дочкой терпеливо переносили дорожные невзгоды. Всего тяжелее пришлось выжившим разбойникам. Их связанных свалили в одну телегу, так и везли до города. То, что мы свернули с основной дороги, чтобы доставить раненых и разбойников в руки лекарей до властей, начальник обоза сказал лишь, когда мы прибыли к пункту назначения.